города. Следы веков остались в направлении улиц, в названиях ворот, в бесчисленных мавзолеях, гробницах, портах и в руинах, повсюду. Под низкими сводами Аджмери-гейт, занятно то, как прилепилось это английское слово «гейт» — ворота, названием ворот в древних крепостных или городских стенах, проходит старая дорога в сторону Раджастхана, на юго-запад, песчано-каменистый, раскаленный солнцем Аджмер. Сколько раз солдаты, кони, боевые слоны и колесницы двигались по этой дороге, сколько раз владыки Дели вели войны с раджпутскими княжествами. Сквозь Кашмири-гейт уводит путь на север, к Пенджабу и Кашмиру. По этому пути и от Дели, и еще чаще к Дели шли колонны воинов, и началось это в незапамятные времена. Матхура-роуд, опять то же самое, английское «роуд», значит «путь», «дорога», ведет в город Матхуру, одно из мест, где задолго до новой эры начался процесс слияния культур разных племен и народов в единую индийскую культуру. В Матхуре родился божественный Кришна, черный бог, юный пастух и герой, возлюбленный всех женщин, умевший так играть на флейте, что даже из объятий своих мужей убегали они, лишь бы приблизиться к нему, взглянуть на него, услышать в лунную ночь его песню и потанцевать с ним под луной на лесной поляне на берегу реки. До ныне Матхура — цитадель кришнаизма, культа Кришны, и сюда приезжают из Дели сотни и тысячи людей, чтобы увидеть Кришна-лилы или Рас-лилы, мистериальные представления о жизни юного бога. Туглакабад, город Туглаков, 14-15 века. Сейчас он лежит в развалинах, но какие-то величественные развалины. Несколько квадратных километров сплошь покрыто остатками разрушенных башен, стен, бастионов, дворцов и галерей. Огромное мертвое царство или спящее. Можно целый день бродить по этим руинам и прислушиваться к прошлому. По словам арабского историка, здесь хранились все главные сокровища могущественных правителей Делийского султаната, первой из индийских империй, где царили мусульмане, и стоял большой дворец из золоченых кирпичей при свете солнца, блестевший так ослепительно, что никто не мог долго смотреть на него. Здесь же, по преданию, был вырыт большой резервуар, в который Гияс Уд-Дин Туглак сливал расплавленное золото, добычу, захваченную в других царствах. Невдалеке от развалин Туглакабада есть остатки круглого искусственного водоема. Называется это место Сурадж-Кунд. На мои расспросы мне ответили, что это название должно переводиться «пруд бога солнца» или «пруд прекрасного царя», и что здесь задолго до Туглаков за сотни лет был цветущий сад великолепной постройки, и вся область, как гласят предания, была богата и населена радостными людьми, а правили ими справедливые цари. Были ли справедливы эти цари, сказать трудно. Полагаю, что справедливые цари — это несбыточная мечта человечества. Но страна цвела, и пруд был до краев полон воды, и было это в X веке, очень давно. Долго я бродила вокруг полуразрушенных каменных ступеней, сходивших вниз, смотрела на растрескавшиеся под солнцем камни на дне давно высохшего водоема, смотрела, как между стеблями сухой травы и по дну, и вокруг пруда мелькают ящерицы, смотрела, как обезьяны качаются на ветках высоких деревьев у шоссе, поджидая, когда туристы бросят им из своих машин лакомства. А туристов бесчисленное множество. В прохладный сезон все отели перенаселены. Всюду, от одного памятника старины к другому, непрерывным потоком текут автобусы, переполненные людьми, приехавшими из самых разных стран, и больше всего из Америки, чтобы увидеть это чудо, Индию и сфотографировать все, на что только не бросишь